«Значит, капитал останется у него?» — глупо спросила я. «А почему нет?» — ответил Дегтярев. «Оформит опекунство над женой. Слава богу, та жива и все дела». Бедному Каюрову вообще жутко не везет в жизни. Единственная удача — неожиданное наследство. Но судьба подбросила подарок только раз, потом вновь повернулась задом, причем, будучи злой шутницей, она сталкивает Назарову и Каюрова в ювелирном магазине. Риточка, большая любительница богатых мужчин, моментально делает стойку. Сначала она отправляется с Михаилом в ресторан, где мигом узнает, что кавалер женат. Надо сказать, что Наташа Кабанова предупредила Риту о своем превращении в Артюхину, но Назарова до сих пор ни разу не встречалась с Каюровым. Поняв, что ей понравился супруг близкой подруги, Риточка только посмеивается, разгорается роман. Каюров, до сих пор не встречавший таких женщин, как Назарова, очарован и мигом укладывается с ней в постель. Наташу Кабанову он совершенно не любит. Нет, их связывали до получения наследства тесные отношения. Кабанова, по сравнению с настоящей Артюхиной, казалась мужику просто Мерлин Монро. Но Рита Назарова мигом переплюнула Наташу. Такие бабы, существующие за счет мужиков, роковые светские львицы, красавицы, ни разу не попадались на пути Михаила. Он просто вращался в другом социальном слое, там, где подобные экземпляры не живут. Ну вот парадокс. И Риточка, спокойно высасывавшая из всех мужей деньги, не постеснявшаяся шантажировать Чванова, спокойно молчавшая об убийствах и ставшая поэтому косвенной виновницей смерти последней жертвы Лены Воробьевой, Рита, у которой вместо сердца был бумажник, неожиданно влюбилась. Михаил не прочь завести с Назаровой необременительный роман, но вот жениться на бабе он совершенно не собирается. Каюров не такой идиот, он понимает, брак с Ритой — это жизнь с бомбой, которая в любую секунду может взорваться. Сейчас она его обожает, через неделю, добившись своего, возненавидит. Но Назарову словно зациклило, чем больше Миша сопротивляется, тем сильнее Рита настаивает. Ей еще ни разу не довелось испытать разочарование. До сих пор мужчины бросались на колени и предлагали руку и сердце, и, что более приятно, тугой кошелек. Однако Михаил ведет себя по-иному. Каждый раз, когда любовница заговаривает об оформлении отношений, он несет чушь. Говорит, что деньги у жены, врет, будто та смертельно больна. Ему просто не хочется менять спокойную Кабанову на взбалмошную Риту. Иметь Назарову в любовницах он рад, но жениться на такой особе увольте. И тут Ритуля делает красивый жест, пишет завещание в пользу Каюрова. Абсолютно ничего не значащий жест, который бесит до потери сознания бывшего супруга Риты Рифата Ибрагимова. Эффектная проделка. Завещание-то элементарно можно переписать. Михаил колеблется, и чтобы подтолкнуть его, Рита звонит Наташе и сообщает всю правду про себя и Михаила. Кабанова приходит в ужас. Она понимает, что выполнила свою миссию и просто больше не нужна мужику. Почти все состояние переведено на имя Каюрова. Наташе достанется лишь крохотная часть. Впрочем, год тому назад эта сумма показалась бы ей сказочным богатством, но теперь она привыкла распоряжаться другими деньгами. Сначала Наташа делает вид, словно ни о чем не подозревает, но в конце концов обида берет верх, и тут бедняжка совершает глупость, боясь, что очень скоро она вновь станет нищей, и ничего на свете Кабанова не страшится так, как бедности, и она звонит Чванову и требует у того $5000 в месяц за молчание. Андрей Владимирович растерян. эта сумма слишком велика. Профессор пытается договориться с шантажисткой, но та, совершенно обезумев, заявляет: «Ничего, найдешь. Ритке-то кучу денег платишь».